Алихан. «Алик, ты где опять потерялся?» Гордеев недовольно вздохнул. «Были дела. Сейчас собираюсь в сервис. Я вцепился зубами в яблоко. Ну, наконец-то. Это стекло держится на честном слове. Как ты вообще ездишь? И что ты там жрёшь?» Яблочком угостили. Впился в сочную мякоть, вспоминая ее глаза размером с блюдца, когда окно с моей стороны вылетело. В выходные словил камень на трассе, превративший стекло в паутинку из мелких трещин. Надо было сразу поменять, но карма настигла в виде разгневанной девушки с большим красным яблоком в руках. Воинственный котенок, мать вашу. Дорожные воины отдыхают. Чуть не подавился от смеха, вспоминая это недоразумение с Серёжей и его дружков, которые даже биту нормально держать не умеют, не то чтобы драться. И что этот придурок ей наплел? Или я должен был подставить правую щеку, когда на меня наезжают трое гопников? Да, как скучно я жил раньше. Я давно вычислил ее окна на пятом этаже и видел, как дрожат занавески. Затаилась. Высматривала меня. Ждала, что зайду на огонек. Нет, дорогуша, завтра ты сама меня навестишь. Вот тогда и поговорим. Взгляд задержался на козырьке над соседним подъездом, приметив камеру видеонаблюдения. Прикинул, сколько потребуется времени, чтобы получить эти записи. Желательно успеть до завтрашнего вечера. Придется кое-кого напрячь. «Не ты ли пугала меня кино?» — хмыкнул, выбросив яблоко раздора через дырку вместо стекла, уже предвкушая нашу встречу.